Короче, пацаны, несмотря на то, что управление по борьбе с наркотиками перестало трясти нашу любимую лунную заводь, в ближайшее время мы должны быть осторожны. «Почему, Вагис?» — поднял брови Рахмет. «Туркан сразу свистнет, если кто из них появится. Ты же знаешь, какой у него нюх!» Двухметровый туркан служил в лунной заводе вышибалой и чувствовал переодетого полицейского спинным мозгом. «Рахмет, закрой пасть!» — угрюмо попросил Вагис. «Я не хочу плохо спать по ночам из-за твоей жадности. А если мы загадим точку, то смотрящий нас наизнанку вывернет. Это понятно?» Рахмет понял, что взорвался. Он покрутил головой и кивнул. «Конечно, понятно, Вагис, извини». «Так-то лучше». Вагис помолчал. «Всю следующую неделю мы будем продавать дурь только старым клиентам. Никаких новичков». «Понятно, Вагис», — дружно подтвердили остальные. Но один из них, Эльдар, поднял руку. «Можно вопрос?» «Валяй». «Ты поделил товар очень хорошо», — Эльдар запнулся. «Калюса, Герыч, зайчики, это хорошо, но я не нашел Стим». «У нас его нет?» Вагис поморщился. «Это была опытная партия. Я спрашивал у поставщика. Производство Стима только разворачивается». «Жаль», — протянул Эльдар. «Торчки в восторге от Стима». «Знаю», — буркнул Вагис. «Знаю. У меня есть еще несколько доз, так что, если кто-то будет очень настаивать, посылайте ко мне». «Окей. Еще вопросы есть?» «Нет». «Тогда по местам», — рявкнул Вагис. «Какого черта вы сидите? Вечер в разгаре!» Торговцы выскочили из кабинета. «Вот так с вами надо», — усмехнулся Вагис, глядя, как закрывается дверь за последним из них. «Одной рукой сопли вытирать, следить, чтобы с песочницы не вывалились, а другой нож у горла держать, а то того гляди». Вагис подошел к зеркалу и с удовольствием подмигнул своему широкоплечьему белозубому отражению, одетому в дорогущий костюм от кутюр. «Что-то Рахмет в последнее время стал много себе позволять». Вагис поправил лацкан пиджака, подумал и вставил в кармашек черный шелковый платок. «Забурела сявка. Второй сезон в столице, а уже зубы выросли. Напильником их, напильником! И что удумал? Управление по борьбе с наркотиками ему не указ. А когда они тебя за кости подвесят?» О том, на что способны полицейские, Вагис знал не понаслышке. Именно в полиции он начинал свою московскую карьеру. Тогда, в начале 90-х, она еще называлась «Милиция» и с радостью приняла в свои далеко не блестящие ряды молоденького только после армии паренька. Вагизу в той милиции нравилось. Порядки дембельские. Кто не проявил уважения, дубинкой по спине. Попробовал качать права в кутузку для выяснения личности. И никакой ответственности. Знай себе, собирай дань с расплодившихся палаток до мелких торговцев. Не гнушался он и грабежами. Ни один выпивоха после встреч с новоявленным стражем порядка просыпался в околотке, обобранной до нитки. А самое главное, Вагис старательно закрывал глаза на торговцев наркотиками и содержателей борделей, живущих на его участке. Они-то и пригрели старого знакомца после того, как власти, ошарашенные размахом уголовного беспредела, воцарившегося на обломках империи, провели реформу, упразднили Министерство внутренних дел и полностью передали полицию в ведение местных властей. В этой организации Вагизу делать было нечего. Разницу между новой жизнью и милицейской вольницей Вагис не особенно почувствовал. Просто с плеч исчезли погоны, а пистолет приходилось носить не в кобуре на поясе, а под пиджаком. Зато криминальный мир открывал куда более широкие возможности, чем насквозь пронизанная родственными связями милицейская среда. И Вагис, как он считал, воспользовался этими возможностями довольно умело. В настоящее время он контролировал продажу наркотиков, в ночном клубе «Лунная заводь», двух соседних барах и на окрестных улицах. Сумел скопить неплохой капиталец и даже подумывал о строительстве собственного домика на Гавайях. Весьма довольный тем, что он увидел в зеркале, драгдилер вышел в зал клуба, на секунду остановился, привыкая к шуму и мельканию огней, лениво улыбнулся, заметив, как к Эльдару приблизился паренек в белой майке. «Клиент пошел!» И повернулся на призывный крик. «Вагиз!» Вероника, сидящая у стойки бара, активно размахивала рукой. «Хе-хе, что, сучка, прижала!» «Вагиз, привет!» «Здравствуй, моя радость!» Драгдилер уселся на соседний табурет, кивнул бармену, как обычно, и с улыбкой посмотрел на девушку. «О чем горюешь?» Вероника придвинулась ближе и прошептала. «Вагиз, мне нужен Стим!» Драгдилер прищурился, глядя в лихорадочно горящие глаза девушки, и задумчиво побарабанил длинными сухоженными ногтями пальцами по стойке. «Понравился?» «Ага», — подтвердила Вероника. «Хорошая вещь», — согласился Вагиз. Драгдилер взял поданный барменом бокал, потянул напиток, ожидая, пока парень не отойдет подальше, и притворно вздохнул. «Хорошая вещь, но редкая». «У меня есть деньги», — заторопилась девушка. «Повезло же родителям с дочкой». «Неужели?» «Честно, как раз на две дозы». Руки Вероники едва заметно дрожали от нетерпения. «Пока от нетерпения». Вагиз хорошо различал состояние клиентов. Ломка еще не началась. Она просто предвкушает кайф. «А девочка ничего, еще свеженькая». Драгдилер внимательно окинул взглядом аппетитную фигуру Вероники, едва прикрытую коротеньким платьем. Подтянутая, но совсем не плоская. Ножки длинные. Да и ребята из сауны ее хвалили. Пожалуй, надо попробовать. Вагиз медленно сделал большой глоток коктейля, наслаждаясь возбуждением Вероники. Поставил бокал на стойку и склонился к уху девушки. «Стим, есть. За две дозы 160». «Как 160?» — выдохнула Вероника. «Ведь было 100!» «Товар ходовой!» — пожал плечами драгдилер. «Поставщик это оценил и поднял цену. 80 за дозу». «Но у меня есть только 100!» — расстроенно пробормотала девушка. «Печально», — усмехнулся Вагиз. «Возьми одну дозу». «Одну? Всего одну?» На глазах Вероники выступили слезы. «Проклятый Вагиз!» «Или возьми Герыча», — безмятежно продолжил драгдилер. «У тебя денег как раз на два болика». «Мне нужен Стим». «Стим? По 80», — отрезал Вагиз. «Решай быстрее, у меня бизнес». Драгдилер сделал вид, что собирается подняться с табурета, и Вероника отчаянно вцепилась в его руку. «Вагиз, миленький, ну пожалуйста, давай что-нибудь придумаем, а?» Драгдилер упивался подобными моментами. Ощущение тотальной власти над клиентами, ощущение бесконечного, безнаказанного могущества. В эти мгновения Вагиз чувствовал себя богом, или как минимум суперменом. Он позволил Веронике вернуть себя на табурет, улыбнулся и небрежно провел рукой по щеке. «И что мы можем придумать на 60 монет?» Метро должно было закрыться через четверть часа, и электрички собирали последнюю жатву с полупустых перронов. Уставших сонных перронов, несущих на себе следы дневного вторжения людей. Пустые бутылки, обрывки газет, оторванные пуговицы. Ночное метро — это особый мир. Мир безлюдных пещер, изредка наполняемых ревом железных червей и механическими голосами. «Осторожно, двери закрываются. Следующее...» Голоса разносятся по станциям, отражаясь от мраморных сводов и ускользая вверх по эскалаторам, стараясь долететь до таких же пустынных, как перроны московских улиц. Ночное метро — это победа холода над душой. Это стальной механизм, живущий по своим законам, действующий безо всякого вмешательства человека, но пока еще подчиняющийся ему. Пока, потому что ночное метро слишком хорошо разбирается в людях. Оно видит то, что они стыдливо скрывают днем. Оно может читать правду по их усталым лицам. И вряд ли ночному метро нравится то, что оно видит. «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Электрозаводская». Вероника подняла голову, огляделась. Почувствовала взгляд сидящего напротив мужчины и машинально поправила слегка задравшийся подол коротенького летнего платья. «Подонок! Делает вид, что спит, а сам пялится на моей коленке!» Клевавший носом пассажир заерзал. «Кино закончилось». «Вот так-то лучше». Похотливый мужичок напомнил Веронике Вагиза. Даже не Вагиза, а комнатку за баром, в которую ее привел драгдилер. Маленькую комнатку, заставленную ящиками со спиртным. Почему Вагиз не отвел ее наверх, где есть уютные кабинеты, специально предназначенные для подобных целей? Вероника наклонилась и осторожно погладила ссадину на икре, поморщилась. А на бедрах наверняка появятся синяки. Грубое животное. Вагиз был совсем не ласков. Его стальные пальцы с ухоженными ногтями яростно впивались в кожу девушки до тех пор, пока удовлетворенный он не оттолкнул от себя Веронику и брезгливо достал из кармана носовой платок. Ну и пусть. Спрятавшиеся на дне сумочки ампулы заставили Веронику непроизвольно улыбнуться. «Зато у меня есть Стим. Целых 2 дозы». Москва. Институт имени Сербского. 30 июля. Понедельник. 3:18. «Как он это сделал?» — мрачно спросил Хвостов. Приземистый мужик с большой круглой головой, он был начальником смены, и именно ему предстояло отвечать за произошедшее перед директором. Румянцев виновато развел руками. «Не представляю». «Ты хоть понимаешь, сколько стоит твое «не представляю»?» С тихой злобой поинтересовался у надзирателя Хвостов. «Ты знаешь, в чем нас могут обвинить?» «Догадываюсь», — глухо буркнул Румянцев. «За этой тварью цистерна крови! Его вся страна ненавидит! Что мне теперь прикажешь делать, а? Все ведь решат, что мы его специально замочили, чтобы он сумасшедшим не прикинулся». «А я что могу? А я что могу?» — передразнил Румянцева Хвостов и устало прислонился к распахнутым дверям камеры номер 37. Емельян Остапчук лежал на спине, неестественно вывернув голову и вытянув руку так, словно пытался схватиться за привинченную к полу ножку нар. И серые стены, и бетонный пол камеры были залиты кровью и украшены быстро остывающими внутренностями маньяка, а его тело представляло собой кошмарное месиво мышц и костей. Если бы Хвостов или Румянцев были поклонниками стиля фэнтези, то они могли бы подумать, что несчастного Остапчука пожевал и выплюнул случайный дракон. Но надзиратели не читали сказки. «Такое впечатление, что он в центрифугу попал», — буркнул начальник смены, пытаясь справиться с дурнотой. «Или в машину какую-то». «Или его человек 100 топтало», — угрюмо выдвинул свою версию Румянцев. «Ну, тебе виднее». Легкое удивление вызывало лишь то, что не пострадала голова поволжского людоеда. На ней даже не было крови. Зато был дикий ужас, застывший в вытаращенных глазах. Ужас такой, словно Остапчук увидел все свои жертвы сразу. «Нет», — поправил себя Хвостов. «Если бы этот гад увидел все свои жертвы, он бы только посмеялся». «Тогда что могло так напугать Остапчука? Толпа уголовников с заточками?» Хвостов знал, что криминальный мир с яростью следил за кровавыми похождениями поволжского людоеда. И сразу после его поимки по зонам прокатился приказ — при первом же появлении убрать выродка. Но вряд ли бандиты вызвали бы у маньяка такой страх. Да и сколько их здесь ждет освидетельствование? Десяток? Два десятка? Хвостов покосился на Румянцева. Мог ли надзиратель допустить в камеру Остапчука уголовников? Теоретически? Да какая к чертовой матери теория? Чтобы притащить в это крыло криминальных отморозков, Румянцеву пришлось бы вступить в сговор еще как минимум с тремя надзирателями, как-то обмануть камеры видеонаблюдения. Кстати, о видеокамерах. Хвостов включил рацию. 21-й, это 02-й, как слышите? 21-й на связи, отозвался дежурный на пульте видеонаблюдения. Начальник смены помолчал, глядя на переминающегося с ноги на ногу надзирателя, и поинтересовался. «Степаныч, ты видеозаписи проверил?» «Проверил», — подтвердил дежурный. «Все чисто». «Что значит «все чисто»?» «В 37-ю камеру никто не входил и не выходил, вплоть до того момента, как Румянцев поднял тревогу». «Это точно?» «Абсолютно». «Хорошо. Отбой». Хвостов выключил рацию и снова посмотрел на Румянцева. «Пиши рапорт, Вася». «А что писать?» Муниципальный жилой дом, Москва, улица Люсиновская, 30 июля, понедельник, 8:01. В настоящий момент проводится тщательное расследование происшествия, и единственное, что известно на 100%, это то, что Емельян Грицаевич Остапчук, известный как поволжский людоед, мертв. Заявление администрации Института Сербского весьма невнятно. Предполагается, что известный маньяк покончил жизнь самоубийством, но адвокаты убийцы уже заявили... «Да выключи ты эту передачу», — попросила Тамара. «Ни к чему ребенку слушать». Анатолий кивнул, выключил радио и посмотрел на вошедшую на кухню дочь. «Доброе утро, цыпленок». «Доброе утро». Настя взобралась на стул, задумчиво посмотрела на остатки яичницы в тарелке отца и внезапно выпалила. «А я сегодня ночью каталась с Дедом Морозом, честно». «Дед Мороз приходит под Новый год», — заметил Анатолий, прихлебывая кофе. «А сейчас лето, так что, цыпленок, не обманывай». «А он сказал, что летом путешествует и покатал меня на своей повозке». Настя поковыряла ложкой манную кашу. «У него такая повозка красивая и запряжена белыми оленями. Они такие смешные, все время колокольчиками звенят. Честно?» Родители переглянулись. «А где же вы катались?» — улыбнулась Тамара. «А везде-везде. Только не по улицам, а прямо по облакам. Мы весь город объехали». Настя помолчала и гордо закончила. «А еще Дед Мороз сказал, что когда я вырасту, то стану настоящей Снегурочкой, вот!» «Конечно, ты станешь Снегурочкой, дорогая!» Тамара поцеловала белокурую макушку дочери. «Ты у нас самая красивая в мире!» Чуть позже, когда Анатолий уехал на работу, а Настя занялась своими куклами, в дверь квартиры Ермолаевых позвонили. «Тамара Викторовна?» «Да». «Артегов Иван Иванович». Высокий черноволосый мужчина в элегантном костюме вежливо склонил голову. «Я представляю благотворительный фонд «Умное будущее». Вы позволите войти?» Тамара некоторое время разглядывала пришельца, а затем неуверенно кивнула. «Проходите, но если вам нужны пожертвования, то хочу сразу предупредить, что...» «Ни в коем случае», — обворожительно улыбнулся Артегов. «У меня совершенно иная цель». Он уверенно прошел в гостиную, расположился в кресле, отказался от предложенного кофе и раскрыл на журнальном столике тоненький кейс. «Хочу предупредить, Тамара Викторовна, что цель моего визита довольно необычна, поэтому прошу вас не удивляться и внимательно выслушать краткую предысторию». «Да, конечно». Тамара присела в соседнее кресло. «Наш фонд «Умное будущее» образован 10 лет назад. Основное направление деятельности – организация получения достойного образования для наиболее одаренных детей России. Мы хотим, чтобы талантливый ребенок мог раскрыть свой дар независимо от благосостояния родителей. Взносы в наш фонд поступают от крупных российских компаний, от людей, которые думают о будущем страны. Артегов улыбнулся. «Мы не ходим по квартирам с протянутой рукой». «Извините». «Ничего страшного». Гость выложил на стол несколько листов бумаги. «Мы разработали целую программу поиска одаренных детей. Наши специалисты проводят многочисленные тесты в детских садах и школах. Но в основном в садах, поскольку мы заинтересованы в том, чтобы ребенок начал получать хорошее образование как можно раньше». «Честно говоря, мне уже захотелось пожертвовать вашему фонду пару десяток», — улыбнулась Тамара. Первоначальный холодок исчез, и теперь гость вызывал у Ермоловой полное доверие. «В этом нет необходимости», — покачал головой Артегов. «Я счастлив сообщить вам, Тамара Викторовна, что ваша очаровательная Настя показала во время тестов замечательные результаты и таким образом попала в сферу нашего внимания. Фонд «Умное будущее» готов официально предложить грант на обучение вашей дочери. Мы поможем подобрать подходящую школу. Насколько я знаю, девочка собирается в первый класс как раз в этом сентябре». «Да», — кивнула Тамара. «Так вот, вы сможете выбрать любую школу, а затем любое высшее учебное заведение, в том числе и за рубежом. Фонд полностью оплатит обучение вашей дочери». «Это... это...» Тамара ошарашенно смотрела на гостя. «Вы что, Дед Мороз?» «Зачем же?» — снова улыбнулся Артегов. «Я понимаю, что вам необходимо посоветоваться с мужем, обдумать мое предложение, все взвесить. Я оставлю вам документы, информацию о нашем фонде и рекомендации». На столе появились отпечатанные на дорогой бумаге красочные буклеты. «Вы не первые, к кому мы приходим, Тамара Викторовна, так что сможете проверить каждое мое слово. Если вы решите принять предложение, просто позвоните по указанным телефонам, и к вам подъедут наши специалисты». «Мама, мама, смотри, что я нарисовала!» В комнату вбежала Настя, но, увидев незнакомца, остановилась. В ее глазах мелькнуло... «Прекрасный ребенок!» — улыбнулся Артегов, закрывая кейс. Помедлил и неожиданно добавил: «Когда вырастет, она станет настоящей снегурочкой».